Глава 278. Сюлу, брат Му, это твое жилище. Ты можешь пойти куда угодно согласно собственному желанию. Однако ты всегда должен обращать внимание на доску объявлений, которая находится снаружи. Там будет отображаться самая свежая информация, касающаяся отборочных матчей. Сказал ученик культа темной луны в серой одежде и открыл комнату Шиму, вошел внутрь. Затем он обвел ее взглядом и обнаружил, что комната была размером всего в несколько футов. Это было небольшое помещение с простой мебелью. В комнате не было никаких других удобств, кроме стула, стола и табуретки. На самом деле, она была похожа на спальню в любой обычной гостинице. Тем не менее, в углу комнаты можно было увидеть несколько бледных магических узоров. По-видимому, эти формулы были своего рода заклинанием ограничения, чтобы изолировать духовное чувство постояльца от внешнего мира. Эта комната находилась в высоком черном здании. В этом здании было организовано жилье для учеников культа темной луны, которые были отобраны на предварительном конкурсе. Комната Шиму была расположена на первом этаже. Недалеко от его двери висела большая доска объявлений. Что ж, спасибо тебе. Шиму не обратил внимания на размеры комнаты. Итак, он вошел внутрь. Ученик в серой одежде ушел, так как он должен был обустроить жилища и для других людей. Шиму обошел комнату. Затем он сел. В этот момент в окно с очень высокой скоростью влетела темная тень и приземлилась на плечо Шиму. Это был Кай. Шиту, Хаусай Лэй благополучно покинул алтарь. Я передал твое сообщение и попросил его найти место, где можно остановиться в непосредственной близости от этого здания. Это хорошо. Некоторое время присматривай за ним. Я думаю, что он, вероятно, не предаст меня, поскольку его бусина заключения духа все еще находится в моем распоряжении. Однако, в конце концов, это место является логовом культа темной луны. Нельзя утверждать, что он ничего не замышляет, сказал Шиму после краткого размышления. Это небольшая проблема. Ты можешь контролировать движение этой обезьяны даже отсюда с помощью моего улучшенного зрения, сказал Кай. Обезьяны. Шиму удивленно взглянул на Кая. Затем он встал и вышел из комнаты. Он увидел, что возле доски объявлений собралось много людей. Так что, похоже, там появилась важная информация. Брат Му, ты тоже здесь. Юй также стоял возле доски. Он закричал, чтобы поприветствовать Шиму, когда увидел, что тот идет. Почему здесь собралось так много людей? На доске появилась какая-то важная информация, спросил Шиму. О, дата следующего тура конкурса была объявлена. Она всего лишь в месяце от сегодняшнего дня, ответил Юй. Всего один месяц, так быстро. Шиму был удивлен, услышав эту новость. Информация, которую он получил ранее, предполагала, что следующий раунд соревнований должен был пройти как минимум через два месяца. Говорят, что высокопоставленные люди культа хотят ускорить процесс отбора, чтобы учеников можно было как можно скорее отправить в море. Кажется, что все ученики из 13 городов еще не прибыли сюда. В противном случае, следующий раунд соревнований мог бы быть назначен на более раннюю дату. Я также слышал, что на этот раз в предварительных матчах было отобрано примерно 10 тысяч учеников. Однако в конце концов, культ выберет только 200 человек. Итак, этот конкурс будет очень сложным. Юй понизил голос. Значит, вот как, Шиму был поражен количеством людей, участвующих в конкурсе. Казалось, что число последователей культа темной луны было не таким уж маленьким, хотя оно и сократилось. Но эти ученики были разбросаны по разным городам. Итак, теперь они сошлись вместе. Брат Ю, ты сказал мне, что знакомы с городом Цуин. Интересно, есть ли в этом городе хороший магазин оружия? Шиму на секунду задумался. Затем он спросил. Магазин оружия? Ты хочешь купить волшебный инструмент? Юй был ошеломлен. Он бросил взгляд на клинок и шест, которые висели на спине Шиму. Я не собираюсь ничего покупать. Я только хочу усовершенствовать свое существующее оружие. В конце концов, всегда лучше повысить уровень своего оружия, чем покупать новое, ответил Шиму. Так вот как, о, кстати, брат Му ищет хорошего эксперта, который сможет усовершенствовать его клинок. Тут есть место, где ты наверняка найдешь лучшего мастера в городе, если ты можешь себе это позволить. Юй задумался на мгновение. Затем он сказал несколько взволнованным тоном. Брат Ю, пожалуйста, дай мне направление, сказал Шиму с любопытством, услышав эти слова. В восточном районе города есть улица Восточного Цуин. Там расположен магазин Небесного У, Он считается крупнейшим магазином оружия во всем городе Цуин. Их кузнец может выковать первоклассные магические инструменты. Более того, он может с легкостью изготовить даже духовный инструмент при условии наличия сырья, сказал Юи. Там можно изготовить даже духовный инструмент, магазин Небесного У. Это правда? Спросил Шиму. Верно. Этот магазин является филиалом торговой палаты Небесного У, которая хорошо известна в городе Цуин. В этом магазине ты всегда сможешь найти экспертов по переработке оружия. Торговая палата Небесного У считается выдающейся. Говорят, что они ведут бизнес по всему восточному континенту, сказал Юи с волнением. Слова Юи на мгновение ошеломили Шиму. Он знал, что торговая палата Небесного У была торговой палатой номер один в королевстве Лушань. Однако он никогда не ожидал, что ее влияние будет настолько широко распространено. Фактически, не было бы преувеличением сказать, что торговая палата Небесного У была лучшей торговой палатой на всем восточном континенте. Более того, этот магазин занимается не только оружием. Они также продают другие вещи, такие как таблетки, магические чары и различную информацию. Теперь мне очень интересно пойти и посмотреть на этот магазин после того, как я выслушал слова брата Ю, сказал Шиму. Шиму посмотрел в небо и заметил, что оно уже потемнело. Разговор двух людей продолжался еще некоторое время. Затем они вернулись в свои комнаты. На следующий день Шиму отправился в магазин на рассвете. Он пошел в направлении по адресу, указанному Юи, и вскоре прибыл на улицу Западного Цуин в восточном районе. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти магазин оружия Небесного У. Торговая палата Небесного У имела отличную репутацию на всем континенте. Поэтому магазин Небесный У, естественно, был лучшим в своем роде. Магазин был огромен, там было 4 или 5 больших ниш. Кроме того, он был оформлен в роскошном и элегантном стиле. В магазине уже собралось несколько человек, хотя было раннее утро. Итак, было очевидно, что этот бизнес процветает. Шиму медленно вошел в магазин. Магазин выглядел оживленно с большим количеством людей. Шиму заметил, что в магазине было много полок, и все они были завалены множеством оружия. На самом деле, на этих полках можно было увидеть несколько странных видов вооружения, таких как молотки, бритвы и так далее. Клинки на этих полках имели странный и холодный блеск. Любой мог сразу заметить, что это были предметы высшего качества. Старший, какое оружие вы ищете? Дружелюбный человек с круглым лицом приветствовал его в очень приветливой манере. Этот человек также был воином. Тем не менее, он едва достиг начальной ступени Хаутянь. Я знаю, что это оружие первоклассного качества. Однако это обычные клинки. А как насчет волшебных инструментов? Почему я не могу их тут увидеть? Шиму осмотрел магазин и ответил. Может ли быть так, что старший пришел в наш магазин впервые? Волшебные инструменты выставлены во внутренней комнате. «Пожалуйста, идите со мной, если хотите их увидеть», — сказал мужчина с круглым лицом, делая пригласительный жест. Шиму последовал за ним и вошел во внутреннюю комнату. Эта комната была намного меньше, чем внешняя комната. Здесь можно было увидеть только несколько полок. На каждой из них был размещен ассортимент из 4 или 5 видов оружия с рукояткой, и поверхность каждого из этих предметов была плотно покрыта волшебными узорами. Более того, эти магические узоры излучали слабые разноцветные лучи света. Каждая полка была окутана белым световым экраном. Видимо, это было какое-то заклинание защиты. Шиму быстро бросил взгляд на магическое оружие. Он заметил, что эти магические инструменты различаются по внешнему виду. Затем он начал просматривать полки по очереди. Через некоторое время он наконец встал перед последней из них. Только 3 магических инструмента лежали на этой полке. Короткий шест огненно-красного цвета, лезвие синего цвета и черный стальной кнут. Эти 3 магических инструмента излучали великолепный блеск, который казался намного более мощным, чем у других магических инструментов. Шиму стоял на расстоянии от светового экрана, однако он все еще смутно ощущал сильные волны магической силы, которые излучали эти инструменты. «Магические инструменты высокого ранга», — тихо сказал Шиму. «У старшего хорошее зрение. Эти 3 магических инструмента вышли из рук нашего мастера Сюлу. Он недавно усовершенствовал эти первоклассные инструменты», — сказал человек с круглым лицом, полным высокомерия. Шиму вспомнил, что Юи упомянул это имя вчера. Он сказал, что Сюлу был хозяином этого магазина и отвечал за изготовление магических инструментов. Судя по этим трем предметам, можно сказать, что методы этого человека были действительно изысканными. Уважаемый мастер Сюлу выполнил великолепную работу. Честно говоря, я пришел сюда не за оружием. Я пришел сюда, чтобы усовершенствовать свое оружие и модернизировать его. Шиму сказал, этот магазин также предоставляет такую услугу. Но эта задача находится в ведении управляющего этого магазина. Старший, пожалуйста, следуйте за мной. Круглолицый мужчина бросил взгляд на клинок и шест на спине Шиму. Они прибыли в приемную другой внутренней комнаты, которая находилась в глубине магазина. Эта комната выглядела очень элегантно. На самом деле, она была похожа на место для приема благородных гостей. Человек с круглым лицом подал чай и закуски Шиму. После этого он вышел через боковую дверь. Шиму не трогал эти закуски. Вместо этого он на мгновение закрыл глаза, чтобы восстановить самообладание. Он не хотел привлекать внимание людей, поэтому он не привел сюда Кая. Вместо этого он позволил ему свободно перемещаться по городу, чтобы он мог следить за Хаусайлой им без особых усилий. Вскоре после этого в комнату вошел мужчина среднего возраста в синей одежде. Цвет лица этого человека был излишне белым, а его внешность выглядела довольно ученой и культурной. Его тело излучало неясные магические волны силы. Вероятно, он был на пике царства духовного ранга. Я не знал, что такой благородный гость украсил нас своим присутствием. Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я не вышел, чтобы приветствовать вас должным образом. Я управляющий этого магазина, и моя фамилия – Тянь. Кажется, что мой благородный друг довольно плохо знаком с этим местом. Я думаю, это должен быть первый раз, когда он посетил этот магазин. Могу я спросить имя моего дорогого друга? Мужчина средних лет в синем халате тихо хмыкнул. Он сел напротив Шиму и заговорил. Муши, ответил Шиму. Итак, моего благородного друга зовут Му. Один из моих людей сообщил мне, что вы хотите отдать нам свое оружие для дальнейшей доработки. Менеджер не стал тратить слишком много времени на формальности и перешел прямо к делу. Да, вот это оружие. Шиму снял клинок и шест со спины и положил их на стол. Стол был изготовлен из высококачественного красного дерева. Таким образом, он был способен выдержать большую тяжесть. Тем не менее, стол издал жужжащий звук, как только лезвие и шест легли на него. Как будто он с трудом был в состоянии выдержать подавляющий вес двух видов оружия. На лице менеджера Теня вспыхнуло удивление, когда он это увидел. После этого его непринужденное выражение отступило, и его лицо стало серьезным. Затем он тщательно осмотрел два магических оружия. Некоторое время он смотрел на них, нахмурив брови. Затем он протянул руку и попытался взять короткий шест. Его руки собрали силы, чтобы поднять его. Но затем его цвет лица резко изменился, когда он увидел, что короткий шест не сдвинулось с места. Очевидно, что этот шест был безумно тяжелым, как валун. Затем он приложил все силы, чтобы поднять короткий шест. Вены выступили на его руках, и в результате его лицо также несколько покраснело. Шест медленно покинул стол. Однако тело управляющего теня внезапно пошатнулось, когда короткий шест был в футе от стола, и шест выпал из его руки. Он вот-вот должен был удариться об пол, когда другая рука внезапно вытянулась и схватила черный шест в воздухе. Шиму положил короткий шест обратно на стол и улыбнулся управляющему теню. Тот явно чувствовал себя немного смущенным. Благородный друг обладает необычайной силой. Он может использовать такое тяжелое оружие так легко. Управляющий Тянь тоже слегка смущенно улыбнулся в ответ. Но он вскоре восстановил самообладание. Я изучил его и обнаружил, что магический инструмент вашего превосходительства очень особенный. В конце концов, он имеет такой удивительный вес, хотя и очень короткой длины. Пожалуйста, простите этого неопытного человека, я не видел такого материала раньше, сказал управляющий Тянь. Шиму не был удивлен, услышав его слова. Казалось, что этот вид метеоритного железа встречался только в окрестностях Восточного моря, поэтому не было ничего странного в том слышать, что управляющий Тянь никогда не сталкивался с таким материалом. Тогда как насчет моей просьбы? Спросил Шиму. Уважаемый друг, не нужно быть нетерпеливым. Я пойду и спрошу совета у мастера Сю. Он опытный человек с обширными знаниями. Он, безусловно, сможет узнать материал, из которого сделано оружие моего уважаемого друга. Что касается переработки и модернизации этого оружия, я не думаю, что это станет для него проблемой, сказал управляющий Тянь. Ну, тогда я должен побеспокоить управляющего теня, сказал Шиму. Менеджер Тянь вышел и пошел вниз. Звук шагов снова раздался через некоторое время. Затем в дверях появился силуэт седовласого старика, одетого в зеленую мантию. Он вошел в зал в сопровождении управляющего Теня. Тело этого человека не выглядело сильным и крепким. Однако его руки и ноги были громоздкими и излучали сильную и грозную ауру. Шиму использовал свое духовное чувство, чтобы изучить ауру этого человека, и был немного удивлен. Этот человек оказался бойцом ранга земли. Глава 279. Любопытное происшествие, хе-хе, так что это наш благородный друг Муши. Внешность нашего благородного друга создает впечатление, что вы должны быть учеником культа темной луны, сказал старик в зеленой мантии с мягким смешком. Приятно познакомиться, мастер Сюлу. Шиму встал. Благородный друг, пожалуйста, присаживайтесь. Сюлу сел на то же место, на котором ранее сидел управляющий Тянь. Тот почтительно встал рядом с ним, его руки были выпрямлены вдоль его тела. Я слышал, что качество магического оружия нашего друга является особенным настолько, что даже управляющий Тянь не смог его распознать. Можно ли взглянуть на эти два оружия? Сюлу не стал продолжать пустую беседу. Он перешел прямо к делу и сказал, указывая на черный клинок и шест на столе. Шиму кивнул. Сюлу опустил взгляд на клинок и шест. С самого начала на его лице было серьезное выражение. Тем не менее, его взгляд выглядел небрежно, когда он посмотрел на оружие. Но затем выражение его лица стало достойным, и он начал смотреть на предметы с пристальным вниманием, как будто он что-то заметил. Он осматривал их некоторое время. Затем он схватил короткий шест и поднес его к глазам. После этого он нежно погладил лезвие пальцами. Шиму посмотрел старику в глаза, и на его лице вспыхнуло счастливое выражение. Сюлу опустил короткий шест почти через четверть часа. Затем он поднял черный метеоритный клинок и на мгновение оглядел его. Затем он кивнул и положил его на стол. Шиму сел прямо и бросил любопытный взгляд на Сюлу, как будто он с нетерпением ждал, когда услышит его выводы. Благородный друг Му, материал этих двух магических инструментов действительно необычный. На самом деле, он смог сбить с толку этого старика, сказал Сюлу. «Я хотел бы попросить учителя Сю просветить меня немного больше», — сказал Шиму. «Благородный друг, ты не в состоянии поместить эти два магических оружия в свое хранилище, верно? Кроме того, они постепенно набирают вес с течением времени». Сюлу посмотрел на кольцо на руке Шиму и спросил. «Все именно так», — ответил Шиму. «Как я и ожидал, этот старик не очень хорошо знаком с этим черным материалом, но он видел нечто подобное в Восточном море давным-давно». Когда путешествовал вдали от этого континента, Сюлу кивнул. Тем временем в его глазах промелькнула ностальгия. Сердце Шиму пропустило удар. Этот вид материала является чрезвычайно необычным, так как его текстура очень твердая. Но, похоже, что этот материал редок. Однако, благородный друг Му собрал такое большое его количество. Кроме того, он также нашел кого-то, чтобы сделать из него магические инструменты. Это похвально. Сюлу бросил взгляд на Шиму и продолжил. Это была всего лишь удача, что я наткнулся на эти материалы. Затем я нашел кузнеца, который ломал себе голову над тем, как модернизировать эти два оружия до магических инструментов. Однако в какой-то момент он остановился и уже не смог пойти дальше. Поэтому я нанес вам визит. Интересно, можно ли продвинуться еще на шаг вперед и усовершенствовать эти два оружия до волшебных инструментов высшего качества? Вы можете выполнить эту задачу? Спросил Шиму. Нетрудно превратить их в магические инструменты высшего качества. Материал этих двух видов оружия является уникальным. Таким образом, они легко смогут выдержать высокоуровневую магическую формулу. Однако они наполнены большим количеством примесей. Итак, сначала вам придется удалить их, и только тогда можно задуматься о повышении ранга этого оружия, сказал Сюлу после краткого размышления. Итак, вам нужно некоторое время, чтобы очистить эти два оружия и увеличить их силу, верно? Спросил Шиму. Точно. Но качество этих двух видов оружия совершенно особенное. Поэтому мне придется использовать уникальную и секретную технику, чтобы усовершенствовать их, если вы хотите очистить металл. Однако это будет очень дорого, сказал Сюлу. «Могу ли я знать, сколько духовных камней вам понадобится?» – спросил Шиму. 10 000 духовных камней». Сюлу не думал ни секунды. Он сразу поднял палец и сказал, что Шиму резко встал от шока. 10 000 духовных камней считались огромной суммой денег даже для воина, достигшего ранга земли. Тем не менее, у Шиму уже было больше камней на данный момент. В конце концов, за последние несколько лет он победил несколько бойцов уровня Сянь-Тянь и земли. Поэтому он смог собрать множество духовных камней. Уникальная секретная техника этого старика возникла из метода очищения духовных инструментов. Таким образом, она требует обильного запаса духовных камней. Благородный друг Му должен сам решить, хочет ли он заключить эту сделку, сказал Сюлу. Что ж, тогда я прошу мастера Сю продолжить. Шиму на мгновение поколебался, но потом он стиснул зубы и согласился. После этого он махнул рукой, и на столе появилась небольшая куча духовных камней. Сюлу посмотрел на духовные камни на столе и сделал жест рукой. Затем управляющий Тянь вышел вперед и посчитал камни духа. Затем он кивнул Сюлу. После этого двое мужчин некоторое время обсуждали подробности и в итоге пришли к соглашению. Они также определили магическую формулу, которая будет вписана в два магических инструмента. Кстати, этот самодельный молот на нижней части моего тела также изготовлен из того же материала. Мастер Сю может расплавить его, очистить и соединить с клинком и шестом. Шиму подумал о чем-то. Затем он развязал небольшой метеоритный молот, который был привязан к его талии. Дело в том, что после увеличения силы Шиму, этот молот попал в категорию менее необходимого ему оружия. Нет проблем. Сюлу посмотрел на метеоритный молот, а затем кивнул в знак согласия, поскольку для него это было тривиальным вопросом. Кроме того, можете ли вы взглянуть на этот магический инструмент, мастер Сю? Можете ли вы также усовершенствовать его и сделать превосходным магическим инструментом, сказал Шиму. Затем он вытащил маленький зеленый лук из кольца хранилища. Это был лук расщепления небес, и вместе с ним Шиму достал дюжину или больше стрел ветра. Лук расщепления небес, несомненно, был высококачественным магическим инструментом. Однако это оружие казалось Шиму неэффективным. Он стал неподходящим для использования после того, как сила Шиму возросла. Шиму показалось, что силы этого лука было недостаточно, чтобы сломить защиту высокопоставленного воина или мага. Сюлу взял лук и некоторое время осматривал его. Затем он сказал: «Этот лук также считается высококачественным оружием среднего ранга в категории магических инструментов, поэтому его легко модернизировать до высококачественного магического инструмента. Однако есть небольшая проблема: у этого старика нет необходимого материала. Какой материал вам нужен? Я ношу с собой некоторые из них. Таким образом, есть вероятность, что вы можете получить от меня материал для улучшения этого лука». Лицо Шиму выказало восхищенное выражение, когда он спросил: «Обычные материалы уже в моем распоряжении. Однако этот лук несколько особенный. На самом деле, лук и стрелы сделаны из материалов, полученных из тела демонической птицы. Поэтому вам нужны будут подобные материалы, если вы хотите повысить ранг своего лука и стрел», сказал Сюлу. «Демонической птицы», пробормотал Шиму, и, казалось, он понял, что у него действительно не было такого материала. «Могу ли я спросить мастера Сю, соответствуют ли чернокрылые грифоны секты черного демона этим критериям?» Глаза Шиму вспыхнули, когда он вспомнил про грифонов небесного демона. У него была возможность узнать о них по пути в город Суин. «Чернокрылые грифоны – заветные звери духа птичьего класса. Требования к улучшению вашего лука наверняка будут удовлетворены, если вы сможете поймать одного из них и достать его перья и кости. Однако эти чернокрылые грифоны в основном выращиваются сектой небесного демона. Таким образом, их сила эквивалентна силе воинов ранга Сянь-Тянь. Навыки, которые они демонстрируют в воздухе, пугают и не поддаются сравнению. Более того, их скорость также необычайно высока», предупредил Сюлу. «Я постараюсь найти решение этого вопроса. Я нанесу визит мастеру Сю, если мне повезет в получении необходимых материалов», сказал Шиму. Секта небесного демона была в некотором роде его сектой. Тем не менее, сейчас он не мог провести различие между правильным и неправильным поступком. Кроме того, эта секта присоединилась к бессмертному культу Вознесения Небес и издала приказ о его аресте. Это заставило Шиму покинуть родные земли. Поэтому он не собирался больше задумать о чувствах представителей секты и хранить им верность. Шиму знал, что начало экспедиции приближалось. Однако он понятия не имел, сколько неисчислимых трудностей и препятствий его ждут. Таким образом, он должен был увеличить свою силу как можно скорее. Для него это было вопросом первостепенной важности. «Дорогой друг, давайте предположим, что вам удастся захватить грифона с черными крыльями. Однако многие материалы останутся неиспользованными даже после улучшения вашего лука. Я оставлю эти оставшиеся материалы и буду считать их своей платой. Мой дорогой друг не должен будет платить мне духовные камни за эту работу, сказал Сюлу. Хорошо, тогда все решено. Сколько времени понадобится мастеру Сю, чтобы завершить улучшение этих трех магических инструментов? Спросил Шиму. Следующий конкурс должен был состояться через месяц. Итак, мастеру Сю лучше закончить задание до этого. Дорогой друг может забрать клинок и шест через полмесяца. Но этот лук может быть доставлен вам всего через 5 дней, если вы получите необходимые материалы. Сюлу задумался на мгновение и ответил. Техника совершенствования инструментов мастера Сю действительно очень необыкновенна. Я действительно восхищаюсь вами. Шиму выслушал слова мастера Сю с восторгом и искренне восхитился им. Скорость его работы была вне всякого сравнения. Она была намного выше, чем у Чжаопина из секты Черного Демона. «Благородный друг Му превозносит меня», — ответил Сюлу спокойным тоном. После этого он взял 2 магических инструмента со стола и собирался встать и уйти, когда Шиму сказал что-то еще. «Мастер Сю, пожалуйста, подождите немного, я еще хочу кое-что обсудить с вами», сказал Шиму. Сюлу был ошеломлен, услышав слова Шиму, но он снова занял свое место. «Я слышал, что ваш магазин занимается не только переработкой, он также занимается продажей новостей и разведкой, поэтому я хочу задать вопрос», сказал Шиму. Седые брови Сюлу немного пошевелились. Казалось, он этого не ожидал. «О, а чем хочет спросить мой дорогой друг?» – спросил Сюлу. «Я хочу узнать новости, касающиеся церемонии Вознесения Бессмертных и церемонии Демона Ян», – сказал Шиму. Шиму был обеспокоен этим вопросом все это время. К сожалению, он оказался в отчаянном положении. Таким образом, у него никогда не было возможности узнать об этом. Так вот оно как. Однако эти новости известны большинству людей. Итак, они не стоят денег. Вы можете рассматривать это как знак нашего первого сотрудничества. Я не приму никакой платы от моего дорогого друга. Итак, что конкретно хочет узнать друг Му? Сюлу улыбнулся и спросил. Список победителей. Шиму был немного удивлен, но ответил без раздумий. Сюлу повернул голову и посмотрел на управляющего теня. Тот понял этот жест и вышел из зала. Через некоторое время он вернулся с 2 белыми нефритовыми заклинаниями в руках и передал их Сюлу. «Это заклинание зеркальной воды из нашей торговой палаты. Список и внешний вид людей, которые участвовали в церемонии Вознесения Бессмертных и церемонии Демона Ян, записаны в них», — объяснил Сюлу. Он протянул палец и осторожно указал ему на одну из нефритовых чар. Раздался жужжащий звук. Затем слой белого света появился на нефритовом заклинании и сконденсировался в водянистую зеркальную поверхность. После этого на поверхности зеркала появились силуэты 3 мужчин и 3 женщин. Одновременно рядом с их изображениями высветились имена этих людей. «Эти 6 человек являются победителями церемонии Вознесения Бессмертных», — сказал Сюлу. Взгляд Шиму переместился и упал прямо на силуэт слева. Это была девушка, одетая в белоснежную одежду. Она имела очень изящную фигуру и выглядела исключительно красивой, как сказочная фея. Яркие глаза Шиму внезапно стали мрачными, когда он увидел ее лицо. Однако он мгновенно восстановил самообладание. Эта женщина была никто иная, как Симин Сю. Итак, она выполнила свое желание. Взгляд Шиму на мгновение остановился на несравненном лице этой женщины. Затем он заставил себя отвести взгляд и посмотреть на изображение других людей. Шиму не был знаком ни с одним из этих людей, за исключением принцессы Юэни, с которой он случайно встретился. Следует отметить, что на этот раз на церемонии Вознесения Бессмертию произошел странный и беспрецедентный случай. Сюлу посмотрел на 3 мужчин и 3 женщин и сказал с улыбкой. «Мои подчиненные также слышали об этом. Был один человек, который получил возможность достичь Вознесения в Бессмертие. Однако эта участница отказалась от нее на глазах у всех. Этот инцидент оставил всех в замешательстве», — сказал управляющий Тянь, и сожаление капало с его голоса. «Такое случилось». Шиму был ошеломлен, услышав эту информацию. Глава 280. Доверие. Поначалу принцесса Юэни из королевства Лушань не была в числе выбранных для участия в церемонии. Вместо этого на ее место была выбрана женщина по имени Чжун Сю. Однако в последнюю минуту эта женщина отказалась от участия в Вознесении к Бессмертию, объяснил Сюлу. Церемония Вознесения Бессмертных поставила очень жесткие условия для отбора кандидатов на этот раз. Более того, Из 10 тысяч кандидатов должны были быть отобраны только 6 человек. Итак, завершение конкурса было очень тяжелым. Говорят, что избранным дается шанс стать легендарным бессмертным. Эта девушка была в списке 6 лучших финалистов. Однако она сама отказалась от этой возможности. Такой инцидент вызвал очень большое волнение во всем городе Небесного Ю, а также королевстве Лушань. Когда это случилось, добавил управляющий Тянь. Цвет лица Шиму изменился, когда он услышал эту новость. Он ошеломленно смотрел прямо вперед, и его сердце было переполнено множеством смешанных чувств. Другие люди могли не иметь ни малейшего представления о причине решения Чжунсю, но сердце Шиму смутно смогло угадать кое-что в этом отношении. Две великие силы, культ Вознесения Бессмертных и секта Небесного Демона, объединили свои усилия и выпустили ордер на арест и убийство Шиму. Итак, Чжунсю, должно быть, слышала эту новость, и ее темперамент не позволил бы ей сидеть сложа руки и ничего не делать. Сердце Шиму не могло не почувствовать прилив неописуемых эмоций после того, как он подумал об этом. Его настроение невольно также изменилось. «Госпожа Сю, как ты могла быть такой глупой?» – пробормотал Шиму. «Возможно ли, что дорогой друг Му знаком с этой женщиной, Чжунсю?» – спросил Сюлу. Он наблюдал резкое изменение в выражении лица Шиму. Управляющий Тянь стоял в стороне, но он также посмотрел на Шиму, когда услышал это. Все так, Шиму не отрицал этого. «Хе-хе, я не думал, что девушка, которая сделала такой поразительный ход, может оказаться подругой дорогого друга Му», — сказал Сюлу, мягко улыбаясь. «Мастер Сю, мне интересно, может ли ваша торговая палата Небесного У помочь мне выяснить местонахождение Чжунсю?» Шиму поднял голову и спросил. «О, вы только хотите, чтобы мы расследовали ее местонахождение?» — спросил Сюлу. «Сейчас я только хочу, чтобы вы нашли ее след. Однако я могу обратиться к вам, чтобы помочь мне с некоторыми другими вопросами позже». Шиму задумался над этим вопросом на мгновение. Затем он ответил. «Хорошо, но торговая палата Небесного У обычно берет не менее 1000 духовных камней за задачу по поиску человека. Однако я сделаю для вас исключение сегодня. Вам нужно заплатить только 500 духовных камней», — дорогой друг Му сказал Сюлу. Шиму услышал его слова и, не задумываясь, помахал рукой. И в следующий момент на столе появилось 500 духовных камней среднего ранга. «Что ж, мы дадим вам ответ как можно быстрее», — сказал Сюлу, давая подсказку управляющему Теню, чтобы он убрал эти камни духа. «Тогда я с нетерпением буду ждать новостей от вас», — Шиму встал. «Дорогой друг Му, ты не видел результата церемонии Демон Ян?» Сюлу указал пальцем на еще одно нефритовое заклинание. «О, я почти забыл об этом». На лице Шиму блеснула слабая улыбка. Затем он взял нефритовое заклинание и влил в него пучок своей магической силы, как Сюлу. Нефритовое заклинание испустило белое свечение. Это сияние затем сгустилось в картину. Затем на его поверхности появились изображения 6 человек, 4 мужчин и 2 женщин. Брови Шиму нахмурились, когда он взглянул на них. Он заметил, что Цзинь Сяочая не было среди 6 выбранных кандидатов. Он этого не ожидал. Что? Но затем его глаза широко открылись, когда он взглянул на человека в серой мантии на правой стороне изображения. Этот человек выглядел очень молодым. Ему было, вероятно, 17 или 18 лет. Фэнли. Шиму был ошеломлен. Они ни разу не встречались после того, как Шиму покинул город Фэн в тот день. Шиму не ожидал, что Фэнли проложит свой путь в секту Небесного Демона и даже примет участие в церемонии Демона Ян. Затем Шиму посмотрел на имя, которое упоминалось рядом с изображением Фэнли. Фэн Маа. Казалось, что Фэнли прибегнул к каким-то неизвестным средствам, которые позволили ему использовать вымышленное имя для участия в церемонии Демона Ян. За этим должна быть какая-то история. Он хотел бы спросить Фэнли об этом, если когда-нибудь встретиться с ним. «Дорогой друг Му, возможно ли, что ты знаешь и этого человека, Фэн Маа?» Глаза Сюлу вспыхнули, когда он спросил. «Что заставляет мастера Сю задавать этот вопрос?» Ответил Шиму. «Этот старик готов заплатить 1000 духовных камней, если друг Му знает подробности об этом человеке и хочет поделиться ими со мной», — сказал Сюлу. «Извините, я думал, что этот человек был моим другом, которого я знал, но я понял, что неправильно опознал этого человека, когда посмотрел на него поближе», — засмеялся Шиму. «Так вот как оно». Сюлу бросил многозначительный взгляд на Шиму. «Тогда я пойду». Шиму закрыл глаза на пронзительный взгляд Сюлу. Он кивнул двум мужчинам и пошел к выходу. Управляющий Тянь поспешно подошел и лично проводил Шиму. Сюлу стоял возле окна и смотрел на удаляющийся силуэт Шиму. Затем он повернул руку и вытащил белый нефритовый слиток. Он был ошеломлен в следующий момент, когда увидел ордер, в котором содержался приказ на его арест и убийстве. Он был издан культом Вознесения Небес. Изображение Шиму также появилось на нефритовом листе вместе с его именем и фамилией. Этот Шиму действительно человек, который выделяется в толпе. Пробормотал про себя Сюлу. Затем он усмехнулся, покачивая головой. После этого он повернул руку и убрал нефритовый слиток. Через некоторое время дверь в приемную распахнулась, и вошел управляющий Тянь. «Мастер Сю, Люан прибыл, и он хочет вас видеть. Что ж, отведи его во второй приемный зал. Я приду туда позже». Глаза Сюлу переместились, когда он ответил. Управляющий Тянь подчинился, но в его голосе было немного обиды. «Ты все еще думаешь об этом инциденте в павильоне драгоценных камней в небесном Ю, не так ли?» — спросил Сюлу. Но управляющий Тянь не произнес ни слова. Казалось, он дал молчаливое согласие в ответ. Культ Темной Луны уже выдал компенсацию за потери и разрушения, причиненные в тот день. Кроме того, он также привлек понимание высокопоставленных чиновников торговой палаты, что этот вопрос следует рассматривать как открытый. «Мы не должны забывать главную максиму торговой палаты Небесного У, мы не должны участвовать в мирских спорах. Нужно ставить наши интересы превыше всего, не позволяя предрассудкам влиять на твое суждение». Ток Сюлу был спокойным, но его слова содержали неявное предупреждение, которое взволновало сердце управляющего Теня. «Да, большое спасибо за ваше наставление, мастер», — почтительно сказал управляющий Тянь и отошел. Сюлу взял два магических инструмента, которые оставил Шиму, и вышел из зала. Красивый молодой человек сидел в другой приемной. Он опустил голову и сделал глоток чая. Он был одет в белые одежды и кроваво-красный плащ. В этот момент за дверью раздался звук шагов. Затем Сюлу толкнул дверь и вошел. «Лорд Дворца Лю, извините, что заставил вас ждать так долго. Однако, было важное дело, которым мне нужно было заняться в первую очередь». «Мастер Сю, вам не нужно быть настолько формальным», — ответил Люан с улыбкой. «Могу ли я спросить причину внезапного визита лорда Дворца Лю?» Сюлу сел напротив Люана. Затем он перешел сразу к делу и задал вопрос. «Естественно, я пришел по тому вопросу». Люан улыбнулся и заговорил. Сюлу не удивился и ничего не сказал, когда услышал его ответ. Казалось, что он ожидал этих слов. «Я пришел к вашему превосходительству, чтобы спросить о тех 25 кораблях, которые я забронировал несколько лет назад. Мне интересно, подготовили ли вы их?» — Люан спросил. «Я почти завершил подготовку в соответствии с просьбой вашего превосходительства. Для доставки вашего заказа в соответствии с планом потребуется 6 месяцев», — ответил Сюлу. Люан выслушал его молча, но его брови слегка нахмурились. «В чем дело? У вас есть проблемы с этим соглашением?» — Сюлу спросил. «В этот раз я пришел, чтобы обратиться с просьбой к вашей уважаемой торговой палате. Я хочу, чтобы они доставили товар через полмесяца», — сказал Люан. «Это невозможно. Гигантское морское судно – это духовой инструмент, поэтому очень трудно найти необходимые материалы для его изготовления. Более того, многочисленные сложные процессы для их доработки также занимают много времени. Мы уже приложили все усилия, которые могли, чтобы быстрее все завершить. Таким образом, невозможно назначить более раннюю дату», — сказал Сюлу, качая головой. «Я понимаю, что этот запрос несколько сложно удовлетворить, но сейчас ситуация изменилась. Возможно, нам придется использовать эти корабли раньше времени. Что касается количества, сейчас вы должны доставить нам только 20 судов. Я заплачу вам на 30% больше от общей стоимости заказа, если вы сможете доставить эти корабли в течение 2 недель. Я прошу старейшину Сю выполнить эту задачу», — сказал Люан. «Что ж, нет проблем. Если речь идет только о 20 кораблях», — сказал Сюлу. «Тогда, я прошу вас, мастер Сю». Люянь встал и почтительно сложил руки, чтобы выразить свою благодарность. «Лорду дворца не нужно быть таким вежливым. Это долг этого старика», — ответил Сюлу. «В этом случае этот Лю снова посетит вас через полмесяца», — сказал Люан. Он попрощался и ушел. «Мастер Сю, что послужило причиной прибытия Люана, и почему он так быстро ушел?» Управляющий Тянь толкнул дверь и вошел. Этот вопрос связан с партией гигантских морских кораблей. Он хочет, чтобы мы доставили их раньше времени». Сюлу кратко описал просьбу Люана вместе с его условиями. Управляющий Тянь кивнул, выслушав историю. Штаб-квартира торговой палаты, возможно, уже завершила строительство 21 или 22 кораблей. Этот Люан непростой человек. Кажется, что он все рассчитал заранее. Неудивительно, что он ученик Дон Фан Сяньтяня. Возможно, у него хватит способности переломить эту ситуацию. Глаза Сюлу вспыхнули, когда он что-то пробормотал. С наступлением темноты. Серебряная луна выглядела так, как будто она была привязана к небу, и все небо было плотно покрыто звездами. Одинокий всадник выскочил из восточных ворот города Цуин и поскакал на восток, поднимая слои пыли на своем пути. Этот человек был Шиму. Он ехал на своем боевом коне. Кай тоже был с ним. Он сидел у него на плече. В этот момент на спине Шиму не было черного клинка и шеста из метеоритного железа. Это было причиной, почему лошадь скакала в необычайно быстром темпе. Они исчезли в бескрайней темноте ночи за несколько вдохов. «Кай, тебе решать. Ты думаешь, что сможешь выследить Грифона?» Сказал Шиму. «Не волнуйся, оставь это мне», — ответил Кай. Шиму смотрел прямо перед собой. Он знал, что секта небесного демона послала чернокрылых грифонов, чтобы следить за основными транспортными дорогами страны Сиса. Тем не менее, город Суин был столицей страны. Таким образом, они не посмели бы самонадеянно отправить этих грифонов сюда. Шиму видел кое-что по дороге в город Суин несколько дней назад. Он заметил, что ни одного грифона не было видно в небе после того, как они оказались в 3 или 4 днях пути за пределами города Суин. Тогда Шиму понял, что он сможет столкнуться с грифонами, если будет скакать по этой дороге на восток в течение некоторого времени. Он знал, что удача должна быть на его стороне, если он хочет выполнить свой план. Тем не менее, он также должен был полагаться на Кая. Шиму, разве убийство грифона секты небесного демона не равносильно противостоянию с ними лицом к лицу? Сказал Кай. Как это может быть? Секта небесного демона уже издала приказ арестовать меня безо всякой причины. Разве ты не помнишь, что они устроили мне засаду, когда я был в городе Горного перевала? Я пойду тем же путем зла, как они в тот раз, сказал Шиму. Спустя 2 дня. Впереди была пустынная горная цепь. В этот момент Шиму взбирался на вершину горы с очень высокой скоростью. Его скорость была почти в 2 раза быстрее, чем раньше, так как ему не нужно было нести с собой 2 тяжелых оружия. Поэтому он забрался на гору с очень высокой скоростью. Как тень, несколько черных пятен парили над горами. Это были никто иные, как чернокрылые грифоны секты небесного демона. Шиму очень осторожно приблизился к этим грифонам с земли. Он провел много исследований о грифонах, прежде чем приехать сюда. Существовали 2 основные причины, по которым грифонов секты небесного демона было чрезвычайно трудно поймать или убить. Во-первых, скорость полета этих птиц была чрезвычайно высокой. Во-вторых, они обладали большой выносливостью. Таким образом, они могли долго оставаться в небе. Более того, эти грифоны были благословлены очень острым зрением. Таким образом, даже малейшие изменения на земле внизу не могли скрыться от их глаз. Шиму поднялся на самую большую гору из стоящих поблизости, и некоторое время прятался за большой скалой. После этого он посмотрел на парящих в воздухе грифонов. Кай не было рядом с ним. Однако Шиму не мог сказать, когда он потерял его из виду. Глава 281. Хитрость. В небе было 5 чернокрылых грифонов. Они парили против ветра с распростертыми крыльями. Каждый из этих грифонов был размером в 20 или 30 футов. Острые когти на задних лапах их туловища напоминали когти льва. Однако их головы, передние лапы и крылья были похожи на орлиные. Черные перья на их теле казались очень плотными и крепкими, как будто они были сделаны из чугуна. Их, казалось бы, острые глаза наполнялись сияющим красным светом. Тем не менее, то, что казалось особенно необычным, заключалось в том, что каждый грифон носил на голове черный шлем. Посередине этих шлемов был установлен кроваво-красный кристаллический камень размером почти с кулак. Эти камни казались необычайно гладкими. Они испускали слабое кроваво-красное сияние. Поверхность кристаллов казалась такой же ровной, как у зеркала, и казалось, что она отражает все, что находится под ним. Кроме того, грозная аура, которую излучали эти 5 грифонов, означала, что эти птицы достигли царства Сянь-Тянь. Выражение их глаз было внимательным. Это отличало их от обычных демонических зверей. По выражению их лиц казалось, что они обладают отнюдь не низким интеллектом. Внезапно кроваво-красное мерцание вспыхнуло в шлеме одного из самых больших грифонов. Этот грифон, похоже, получил несколько приказов, так как вскоре он открыл рот. Затем он издал хриплый и неприятный крик. Другие грифоны в окрестностях также ответили криком, услышав этот звук. Пять грифонов разошлись после того, как пообщались друг с другом, и полетели в разные стороны. Один из них пролетал через небо над горной вершиной, на которой скрывался Шиму. Лицо Шиму заблестело от восторга, когда он увидел это. Он махнул рукой и вынул лук расщепления небес. Затем лук расщепления небес начал расширяться со вспышкой зеленого света. Фактически, он увеличился до половины человеческого роста за одно мгновение. Затем Шиму поднял руку и вынул три стрелы ветра. После этого он натянул тетиву. Одновременно с этим он что-то пробормотал, и перед его глазами появились три белые цепи. Затем эти цепи обвились вокруг стрел ветра. Чернокрылый грифон в воздухе почувствовал внезапный удар в сердце. Инстинкты этого дикого зверя заставили его ощутить дрожь. На самом деле, казалось, будто он мог чувствовать, что за ним кто-то пристально наблюдает. Он собирался осмотреть окрестности, когда поблизости появился черный силуэт. Этот силуэт приблизился к нему сбоку на безумно высокой скорости. Грифон увидел, что это был попугай с разноцветными перьями. На голове попугая было два пера, одно белое и одно красное. Эти два перья были необычайно яркими. «Кра-кра, большой парень, ты просто смиренный слуга секты небесного демона. Но ты все же осмеливаешься вопиюще вторгаться в нашу священную страну Сиса. Я благородная птица, духовный хранитель культа темной луны. Темный лорд послал меня уничтожить тебя». Попугай издал серию криков. Вспышка красного сияния вырвалась из тела попугая после того, как он закончил свою речь. После этого он открыл рот и изверг небольшую массу огня. Она была нацелена на чернокрылого грифона. Чернокрылый грифон действительно обладал некоторым интеллектом. Однако его мудрость не достигла такой степени, что ее можно было сравнить с человеческой. Поэтому, похоже, что он не понимал смысла слов попугая. Вместо этого грифон бросил презрительный взгляд на Кая, когда он понял, что мощь его выпущенного им пламени была необычайно слаба. На самом деле, это пламя даже не могло зажечь древесину. Грифон взмахнул крыльями, и подул сильный ветер. Он погасил маленькое пламя и устремился к шумному попугаю. Но затем внизу раздался резкий свистящий звук, как будто что-то рассекало в воздух. Это был звук трех зеленых стрел, которые были выпущены с невероятно высокой скоростью. Они выглядели как три зеленых молнии. Казалось, что они приняли форму волшебного символа. Они оказались всего лишь в нескольких футах от тела грифона в мгновение ока. Они были нацелены на его грудь и крылья. Более того, внизу виднелся силуэт человека, который поддерживали белые облака ци. Он приблизился к грифону с удивительной скоростью. Чернокрылый грифон встревожился. Он взмахнул крыльями и быстро изменил направление. Затем он изменил свое движение с прямого полета на полет вниз. Следовательно, три зеленые стрелы прошли мимо его тела и не смогли поразить цель. Шиму стоял на белом облаке ци внизу. Углы его рта свернулись в улыбку, когда он указал пальцем. В тот момент, когда они прошли мимо тела грифона, из стрел выскочили три белые цепи. Затем они с легкостью обернулись вокруг грифона, как будто они были под чьим-то контролем. Чернокрылый грифон издал громкий крик, как будто его поразил всепоглощающий страх. Его тело испустило массу великолепного черного свечения. Это сияние затем сконденсировалось в черный защитный экран на поверхности его тела. Три белые цепи извивались, чтобы усилить хватку, но на некоторое время они были заблокированы черным световым экраном. Тем не менее, эти цепи очень повлияли на полет грифона. Итак, грифон был обескуражен и в результате начал падать вниз. Вис-вис-вис. В следующий момент рядом с телом Шиму появилось 7 или 8 огненных шаров размером с человеческую голову. Затем они начали вращаться и бросились к грифону, издав пронзительный резкий звук. Одновременно Шиму согнул лук и снова выпустил стрелы. Три зеленые стрелы были выпущены за один раз. Однако на этот раз они собирались ударить грифона. Они бросились к грифону, размахивая тремя зелеными хвостами в воздухе. Грифон был словно поражен громом, так как знал, что в данный момент он не может должным образом увернуться. Он также знал, что из-за этого не сможет избежать атаки. Поэтому он растянул рот и выдул массу палящего черного пламени. Черное пламя застыло и превратилось в луч. Затем луч пламени ударили по приближающимся 7 или 8 огненным шарам одновременно. В воздухе раздался хаотический грохот, когда огненные шары превратились в вздымающиеся горячие волны и рассеялись в воздухе. Но черный столб огня также был побежден и рассеян. Тем временем 3 зеленые стрелы метнулись, как метеор, и ударили по черному световому щиту, обернутому вокруг тела Грифона. Взрыв. В следующий момент черный световой щит раскололся вдребезги. После этого белые цепи усилили хватку и прочно связали одно из крыльев Грифона. Огромное тело Грифона было не легче, чем камень без одного из его крыльев, так как ему нужно было оба крыла, чтобы уравновесить свое тело. Следовательно, он начал падать вниз с невероятной скоростью. Лицо Шиму просияло от счастья. Он взмахнул рукой, и в ней вспыхнула полоса золотого света. В следующий момент она обвелась вокруг падающего тела чернокрылого Грифона. Затем вспыхнул кроваво-красный свет. Огромная голова чернокрылого Грифона отделилась от тела и упала вниз. Затем Шиму махнул рукой, чтобы призвать золотой меч, когда тело Грифона упало на землю. Кра-кра! Несколько других черных крылатых Грифонов также почувствовали происходящее, так как они находились не очень далеко. Итак, они устремились вперед под предводительством Грифона-лидера. Тем не менее, эти Грифоны опоздали, чтобы протянуть товарищу руку помощи, даже несмотря на то, что они летели с невероятно высокой скоростью. Это произошло потому, что все действия Шиму были очень естественными и необузданными. Фактически, эта короткая битва заняла всего 3 или 4 вдоха от начала и до конца. Эти Грифоны некоторое время парили в воздухе, но они не стали спускаться вниз, чтобы напасть на Шиму. Шиму приземлился на землю. На его лице появилась озорная улыбка, когда он бросил взгляд на парящих Грифонов. Затем он обернулся и подошел к трупу Грифона, который лежал недалеко от него. 2 ночи спустя, в магазине Небесного У, который находился на улице Западного Цуин в восточном районе города. Хе-хе, я не ожидал, что навыки дорогого друга Му окажутся такими продвинутыми. За такой короткий промежуток времени вы добыли целого чернокрылого Грифона. Сюлу посмотрел на Шиму и сказал с улыбкой, когда они сидели в приемной: «Я прошу мастера Сю позаботиться обо всем остальном. Я вернусь за инструментами через 10 дней», Шиму ответил и встал, почтительно сложив руки. Через полчаса, в определенной комнате, в здании гостевого дома, Шиму посмотрел на разбросанную вокруг кучу товаров и погладил свой подбородок. Следы задумчивого выражения можно было увидеть на его лице в этот момент. Эти были вещи, которые он собрал в кольце хранилища. Большую часть этих предметов составляли либо различные виды руд, либо материалы, полученные от каких-либо зверей. По сути, это были реликвии тучного даоса человека бессмертного культа Вознесения Небес, с которым он столкнулся раньше. Шиму заметил, что у него осталось только около 1000 духовных камней после того, как он заплатил за улучшение своего черного клинка и шеста. Поэтому он решил разобраться с вещами, которые были у него на руках. Он хотел поменять некоторые предметы, которые он не использовал, на камни духа. Внезапно в комнате возникла черная дымовая завеса. Затем в ней постепенно появился силуэт Ян Ло. Все ее тело было покрыто белой броней, как и раньше. На самом деле даже ее голова была покрыта доспехами. Ее тело выглядело полностью запечатанным, за исключением 2 скоплений фиолетового пламени души в ее глазах. Шиму был ошеломлен, увидев, что Ян Ло стоит перед ним. Ян Ло подняла одну из своих рук и протянула зеленый цветок в сторону Шиму, прежде чем он успел что-то сказать. В то же время в голове Шиму прозвучал восхитительный и мелодичный голос молодой девушки. «Одолжи мне свой шест. У меня сейчас нет этого шеста. Я отдал его кузнецу для доработки. Чтобы вернуть его, потребуется около 10 дней. Итак, почему бы тебе не прийти снова и не забрать его позже?» Шиму посмотрел на зеленый цветок, и его сердце заполнило счастье. Итак, он все объяснил Ян Ло с помощью своего духовного чувства. «Хорошо», — ответила Ян Ло. «Как насчет того, чтобы ты дала мне этот цветок заранее?» «Это возможно?» — неуверенно спросил Шиму. «Хорошо», — пламя души в глазах Ян Ло вспыхнуло, когда она ответила. Шиму едва протянул руку и забрал зеленый цветок, когда Ян Ло внезапно что-то нашла. Ее тело вспыхнуло, и в следующий момент она оказалась рядом с кучей предметов, разбросанных Шиму. Затем она наклонилась и подняла кроваво-красный символ из этой кучи. Он испускал слабое кроваво-красное сияние. Это был знак ордена Темной Луны, который Шиму забрал у убитого дьякона из города Пи. Можешь ли вы одолжить мне эту вещь?» Ян Ло снова и снова осматривала этот символ. Затем она обратилась к Шиму с помощью своего духовного чувства. «Нет проблем, возьми его». Шиму не стал дожидаться, когда Ян Ло завершит свою фразу, и дал ей ответ через свое духовное чувство. Пламя души в глазах Ян Ло запульсировало. Она посмотрела на Шиму, но больше ничего не сказала. Затем она убрала кроваво-красный символ в свое кольце-хранилище со вспышкой серой ци. Затем все ее тело было окутано массой черного дыма, и она исчезла в воздухе. Шиму смотрел на оставшиеся струи черного дыма, пока они постепенно не рассеялись. Затем он покачал головой. Он не мог понять, почему некоторые воспоминания продолжали витать в его голове, такие, как память о тех ночах, когда он возвращался в секту черного демона. Он заставил Ян Ло сопровождать его, чтобы тренироваться вместе. Кроме того, то время, когда он находился в пещерной резиденции секты черного демона, также всплыло в его памяти. В тот раз он выпалил перед Ян Ло все, что было у него на уме. Вначале интеллект Ян Ло был очень низким, настолько, что она могла выражать только простые мысли. Но в то время она была намного ближе к Шиму, чем сейчас. За эти дни Шиму многое узнал о волшебниках души из культа Темной Луны. Итак, он очень хорошо знал процессы, используемые магами души для укрепления сил своих духовных питомцев. Он также где-то слышал, что может потребоваться более 10 лет, чтобы немного увеличить силу существа мертвого духа. Более того, Ян Ло поначалу была обычным воином. Тем не менее, она поднялась до невообразимого уровня менее чем за 10 лет. Важным моментом было то, что с самого начала и до сегодняшнего дня Шиму никогда не проявлял инициативу и не заботился о практике Ян Ло. Ян Ло полагалась только на себя, чтобы достичь такой невероятной силы. Шиму было очень любопытно узнать причину этого, но в глубине души он знал, что Ян Ло никогда ничего ему не скажет. «Я не знаю, является ли увеличение силы Ян Ло благословением или несчастьем», — Шиму пробормотал под нос, высмеивая себя. Затем он решил на время отказаться от этой мысли. После этого он спрятал зеленый цветок в кольце обширной земли. Затем он вернулся к уборке вещей, которые были разбросаны по комнате. Прошло немного времени. Шиму отложил предметы, которые он был готов продать, а вещи, которые он все еще находил полезными, убрал в свое кольцо обширной земли. Он сел на свою деревянную кровать после того, как закончил с этим заданием. Затем он вытащил зеленый цветок и осторожно сорвал с него лепесток. Лепесток рассыпался и превратился в массу холодного и мрачного зеленого пара. Зеленый пар затем обвился вокруг правой руки Шиму и начал медленно проникать в его тело. Прошло полчаса. Сильная волна магической силы внезапно вырвалась из тела Шиму и приняла форму невидимого водоворота магической силы. Через некоторое время водоворот магической силы погрузился назад в его тело, как будто длинный кит нырнул в море. Затем Шиму открыл глаза, и на его лице блеснуло выражение счастья. Он почувствовал, что магическая сила внутри его тела выросла, как на дрожжах, после того, как он впитал весь зеленый цветок. Кроме того, он совершил прорыв из 12-й ступени искусства накопления силы духа и вступил на 13-ю ступень, как он всегда хотел. Более того, тень третьей звезды прояснилась среди скопления облаков в море его сознания. Глава 282. Браконьерство. Под темным и мрачным небом располагались две черные горы, которые простирались на сотни миль и имели высоту в 1000 футов. Они выглядели изогнутыми, как рога коровы. Они стояли друг над другом, словно два лежащих гиганта. Более того, между ними находилась большая и выровненная долина. Шлейф черного дыма возник в пустоте за пределами этой долины. Затем силуэт Ян Ло вышел из дыма, держа в руке символ кроваво-красного цвета. Он излучал кроваво-красное сияние. Ян Ло посмотрела на знак. Затем она повернула голову и посмотрела в сторону входа в долину. В ее глазах вспыхнуло пламя души, и масса черного дыма окутала все ее тело. Затем подул порыв холодного ветра, и силуэт Ян Ло исчез. Огромный жертвенный алтарь стоял прямо посреди каньона. Он был сделан из белых костей мертвых. Вокруг этого алтаря клубился серый дым. Затем волны серого света начали обвивать поверхность 8 толстых белых костей на вершине этого алтаря. Несколько магических символов трепетали сверху, составляя великую серую магическую формулу. После этого внутри волшебной формулы из воздуха начали появляться трупы. Они различались по размерам, формам и видам. Некоторые из этих трупов были людьми, а другие демоническими животными. Эти трупы были обернуты серым дымом. Поверхность их кожи внезапно начала высыхать и сморщиваться с большой скоростью, и в конечном итоге они превратились в зомби. Среди них было много трупов, чья плоть полностью исчезла в этом процессе, и они стали скелетами. Слабое бледно-зеленое пламя души замерцало в глазах этих новорожденных созданий мертвого духа. Они вскочили на ноги и ушли в глубину долины. Их целью было достичь обширного глубоководного озера, расположенного в глубине каньона. Колеблющиеся волны красного тумана вились над красной поверхностью озера. Туман постепенно дрейфовал на ветру. Таким образом, со временем он покрыл сотни футов окрестностей озера. Естественно, плотность этого тумана увеличивалась с приближением к водоему. В тумане собрались нечеткие тени многочисленных человеческих скелетов, зомби и других существ мертвого духа. Несколько демонов мертвого духа также были среди них. Их рты открывались и закрывались, как будто они глотали красный туман. У этих созданий мертвого духа в глазах горело пламя души разного цвета. У большинства из них было зеленое или голубовато-зеленое пламя души, но небольшое количество из них также обладало голубым пламенем. Пламя их душ, казалось, становилось тем темнее, чем ближе они находились к воде озера. Только три одиноких силуэта стояли в радиусе 100 и более футов от воды озера, и каждый из них находился на значительном расстоянии друг от друга. Ближайший к воде силуэт представлял собой хрустальный скелет человека. Кости всего его тела были прозрачными, как кристалл. Он сидел со скрещенными ногами, и в его глазах блестели бледно-фиолетовые языки пламени. С левой стороны от озера находился зеленый костяной волк примерно 10 футов в высоту. Пурпурное пламя души мерцало в его глазах, однако аура вокруг тела волка была намного сильнее, чем у кристаллического скелета. Третий был гигантским аллигатором-зомби. Он лежал на склоне с правой стороны озера. Его тело составляло почти 50 или 60 футов в длину, и было полностью покрыто тонкими черными чешуйками размером с кулак. Внезапно позади хрустального скелета мелькнула тень, и там появился силуэт. Все его тело было покрыто костюмом из белых доспехов. Это была Ян Ло. Белое костяное копье в руке Ян Ло стало нечетким, как только она появилась из дыма. Казалось, что копье превратилось в поток белого света, когда оно устремилось к задней части головы этого хрустального скелета. Кристаллический скелет резко обернулся, и в каждой его руке вспыхнул пучок зеленого пламени. Затем он собрал его вместе перед своим телом. Два скопления зеленого пламени слились в массивный зеленый череп, испускающий сильные волны магической силы. Затем череп открыл и закрыл свой рот, как будто он пытался откусить кончик костяного копья. Огромная масса зеленого пламени также вырвалась у него изо рта, когда это произошло, и в следующее мгновение оно окутало костяное копье. Костяное копье начало гореть под палящим жаром зеленого пламени. Более того, на его поверхности начал формироваться слой кристаллов зеленого льда. Пламя души в глазах Ян Ло запульсировало, когда она увидела эту сцену. Затем слой необычного белого сияния начал течь на поверхности костяного копья. В то же время несколько белых магических символов появились вокруг него и быстро превратились во вспышки белого пламени. В следующий момент зеленые ледяные кристаллы разлетелись на мелкие осколки с треском. Зеленое пламя, окутывавшее костяное копье, также растаяло, как только оно соприкоснулось с белым пламенем. Зеленый человеческий череп издал вопль. Затем он взорвался и рассеялся с громким стуком под действием белого пламени. После этого костяное копье, покрытое сверкающим белым пламенем, пронзило голову кристаллического скелета. Голова скелета взорвалась с громким грохотом, и изнутри нее появился светло-фиолетовый светящийся шар. Он был захвачен невидимой силой притяжения и сразу вошел в рот Ян Ло. Затем хрустальный скелет без головы упал и с громким стуком приземлился недалеко от берега глубоководного озера. Но затем несравнимо густой черный луч света вылетел вперед на большой скорости. Одновременно с этим десятки изогнутых теней в форме полумесяца вылетели из другого направления. Однако Ян Ло уже исчезла среди черного дыма, развивающегося вокруг ее тела. Многочисленные плотные зеленые тени лезвия в форме полумесяца и черный луч света пронеслись над местом, где Ян Ло стояла мгновение назад, и в конечном итоге ударили в воздух, в нескольких десятках футов с обеих сторон. Зеленый костяной волк и зомби-аллигатор бросились в направлении хрустального скелета с угрожающей скоростью. Волшебный образ зверя стоял позади зеленого костяного волка. У зверя было тело тигра и волчья голова. Кроме того, над головой зомби-аллигатора появилась массивная тень. Ее форма напоминала гигантского крокодила. Пламя души в глазах зомби-аллигатора запульсировало, как будто он что-то почувствовал. Итак, он резко обернулся. Волшебное изображение позади этого также обернулось. Силуэт Ян Ло появился позади него среди черного дыма. Затем костяное копье в ее руке устремилось к аллигатору, как молния. Волшебный образ аллигатора распахнул свою большую пасть, и в ней вспыхнул черный свет, который превратился в черный вихрь, из центра которого возник плотный луч черного света. Костяное копье и черный луч света столкнулись и застыли. Пламя души в глазницах Ян Ло вспыхнуло, и полоса белого света поднялась в небо позади нее. Затем этот белый свет превратился в волшебный образ великолепной молодой девушки. Эта девушка была одета в элегантную белую королевскую одежду, изящно трепетавшуюся позади нее. Затем раздалось чудесное пение, похожее на мелодичные звуки природы. После этого многочисленные белые цветочные лепестки закрыли все небо и начали плавно опускаться вниз. Пурпурное пламя души в глазах зомби-аллигатора замерло, и черный световой луч, который он испускал, исчез в воздухе. Костяное копье в руке Ян Ло стало размытым, так как она хотела воспользоваться этой возможностью и нанести удар в голову зомби-аллигатора. Однако что-то странное произошло в этот самый момент. Поверхность глубоководного озера внизу внезапно разошлась в стороны. Затем огромная тень топора, обернутая палящим серым пламенем, вылетела вперед с, казалось бы, неиссякаемой силой. Она обрушилась на голову Ян Ло с пугающей скоростью. Даже пустота, соприкасавшаяся с топором на его пути, начала изгибаться и искажаться. Ян Ло была поражена, увидев эту ситуацию, и тут же убрала копье, которое хотела вонзить в зомби-аллигатора. После этого из ее тела вырвалась масса черного дыма, и ее силуэт снова стал размытым. Затем раздался звук свиста. Тень огромного топора проникла в тело Ян Ло и расколола его на две части с головы до ног. Однако две части ее тела стали нечеткими и мгновенно растворились в воздухе. Дело было в том, что этот разрубленный силуэт был только остаточной тенью, оставленным Ян Ло. Однако скорость тени топора не уменьшилась. Вместо этого она продолжала двигаться в воздухе, как будто она могла достичь горизонта, продолжая рассекать серые облака, вздымающиеся в воздухе. Тем временем красная озерная вода внизу разошлась в стороны с большой скоростью. Затем, большой монстр появился со дна озера, он был обернут серым дымом. У этого свирепого монстра было тело человека и голова быка. Более того, нижняя половина его тела, казалось, состояла из конденсированного черного дыма. Этот монстр держал гигантский белый костяной топор в правой руке, который достигал длины в десятки футов. Шиму, возможно, был бы глубоко шокирован, если бы он оказался здесь. В конце концов, этот монстр был тем же чудовищем с головой быка, который устроил бойню и принес бедствие в Небесный Ю во время того аукциона. Однако в конечном итоге он был побежден старейшиной Даосом Учином, лидером бессмертного культа Вознесения Небес. Этот монстр был никто иной, как король-демон Ло Тянь. Прошло много времени с того инцидента в Небесном Ю. Король демонов Ло Тянь, похоже, восстановил некоторые части своего тела. Аура вокруг него, казалось, уже не была такой грозной, как раньше. Тем не менее, в нем все еще ощущалась сила, соответствующая силе воина Земли. Зомби-аллигатор и зеленый костяной волк спрятали магические изображения, которые были позади них, как только король-демон появился перед их глазами. Более того, пламя душ в их глазах начало дрожать, как будто они оба его боялись. Многочисленные скелеты, зомби и другие существа мертвого духа, которые окружали озеро, также были потрясены воздействием невидимой, но грозной силы. Затем они быстро присели на землю, как будто их король предстал перед ними. Король-демон Ло Тянь пристально посмотрел вокруг. Казалось, он хотел найти Ян Ло, однако его усилия были тщетными. «Ты пришла сюда и действовала безрассудно. Ты осмелилась помешать моему культивированию. Я не отпущу тебя в следующий раз». Яростный голос короля-демона Ло Тяня разразился над озером, как громкий гром. Его звук распространился во всех направлениях, не выказывая ни малейшего признака угасания. Пламя души в глазах скелетов и зомби начало мерцать. Их скорченные тела задрожали от страха. Тем временем в воздухе разразился потрясающий рев. Он был похож на рев тигра. Звук исходил из места, которое было полно болот с черными пузырями и грязью. Нельзя было сказать, как далеко это место находилось от Черного каньона. Небо было плотно покрыто слоями темных облаков. и эти темные облака начали сходиться к одной точке со всех сторон. Затем из болота вырвалась пугающая аура, которая в одно мгновение окутала все окрестности. Одновременно серый туман пронизал воздух над болотами. Затем он начал катиться в стороны под воздействием этой ужасной ауры. Постепенно он принял форму гигантского вихря среди болота. В центре вихря постепенно возник огромный силуэт. Это был белый череп размером с комнату. По его внешнему виду казалось, что это был зловещий зверь вроде тигра. Пламя души, сиявшее в его глазницах, выказало странное серебряное сияние. Мрачная гора трупов. Внутри грандиозного зеленого дворца, расположенного в главном алтаре культа темной луны, кудрявый молодой человек сидел напротив мужчины средних лет с широким ртом. Он был одет в серое одеяние. В этот момент на его лице было мрачное выражение. Он что-то обсуждал, потягивая ароматный чай. Внезапно цвет лица мужчины среднего возраста с широкими губами изменился, и он встал. Чашка чая в его руке была раздавлена вдребезги со звуком пинг. «Что случилось?» – спросил курчавый мужчина. «С моим хрустальным скелетом случился несчастный случай». Мужчина средних лет с широким ртом ответил вполголоса. «Хрустальный скелет, разве ты не разместил его возле алтаря культа некоторое время назад?» – спросил кудрявый мужчина. «Да, в то время у алтаря возникли серьезные проблемы», – сказал мужчина средних лет. «Большинство лордов дворцов в эти дни не вспоминали о своих духовных питомцах. Должно быть, они оставили их ожидать приказов в непосредственной близости от алтаря. Кроме того, король демонов Лотянь также стоит на страже. Таким образом, алтарь вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. В любом случае, ваш хрустальный скелет является призрачным питомцем духа, так что его сил будет достаточно, если кто-то решит создать ему какие-либо неприятности». Кудрявый мужчина нахмурил брови, успокаивая собеседника. «Неважно, что вы говорите. Связь между моим духовным чувством и кристаллическим скелетом уже прервана. Я должен как можно скорее помчаться в мир мертвого духа, чтобы я исследовать ситуацию и узнать правду. Итак, я должен уйти», — сказал мужчина средних лет с широким ртом. Затем он подошел к двери. В мире мертвого духа, в окрестностях белого костяного алтаря в Черном каньоне, взрыв раздался грохот. Поток белого света упал вниз на очень высокой скорости. Казалось, что это была вспышка молнии, которая приземлилась возле алтаря из белых костей. Затем в ней появился серебристо-серый человеческий скелет. В глазах этого серебристо-серого скелета была пара бледно-зеленых огней души. Но они внезапно рассеялись и были заменены двумя скоплениями светящегося бледно-фиолетового пламени. Конечности скелета дрожали с момента его появления. Тем не менее, внезапно они стали гибкими. Серебристо-серый скелет на мгновение застыл на месте. После этого он начал идти вглубь каньона вместе с окружающими его существами. Его темп значительно увеличился за короткий промежуток времени после того, как он достиг глубоководного озера. Озеро все еще было пронизано слабым красным туманом, как и раньше. Кроме того, окружающие существа мертвого духа все еще находились в процессе его поглощения. Серебристо-серый скелет не колебался. Он вскочил и пролетел над множеством существ мертвого духа одним махом. Он прибыл на берег озера и огляделся. Пламя души в его глазах задрожало, когда он увидел труп скелета, который лежал на земле недалеко от него. Все тело этого скелета было прозрачным, как кристалл, но его голова была разбита, настолько, что на нее было трудно смотреть. Лишь небольшая часть его головы все еще была связана с костями шеи. Других следов битвы на его теле не было. Эти обстоятельства означали, что хрустальный скелет был убит одним ударом.